Поттер. Поттер – это отдельный разговор. Мало ли, что он там говорит. Ради того, чтобы произвести впечатление на понравившуюся ему девушку в таком, да и не только в таком, возрасте, можно совершить любые безумства. Некая тень пробежала по лицу Дитгари. Ага, выстрел попал в цель. Значит, добрые люди уже шепнули ему пару слов о том, как мальчик, который вступил в пору полового созревания, смотрит на Чанг, на его, Седрика, Чжоу Чанг. И вообще, не нравится мне, что Дитгари стал как-то слишком хорошо относиться к Гриффиндорцу. Дожмем тогда, Седрик, что сказал Дамблдор по поводу участия Поттера в турнире, и как изменилось отношение остальных участников к тебе? Считают участие четвертого чемпиона, мистера Поттера, делом весьма нежелательным. Что касается других чемпионов, то они были недовольны, очень. Но почему же? Поттер – знаменитый мальчик, который выжил, а значит, сильный волшебник. С восторженным придыханием произнес кто-то из младшекурсников. Ах да, Барнетт, кто же еще? Так, это что за начинающаяся пропаганда Гриффиндора поклонничества на моем факультете? Искоренить немедленно. Поттер, несомненно, выжил после Авады и избавил нас от того, кого не называют. Быть может, директор специально не хочет подсказать Гарри Поттеру выход, желая, чтобы Гриффиндорец сам показал всем свое благородство. Если же мы ничего такого не увидим, то и доверять словам Поттера в будущем будем соответственно, подхватил Эрни, который явно не забыл второй курс и то, чем в итоге обернулось его извинение перед мальчиком, который выжил. «Погодите, какой такой выход?» – спросила Мун. «Да все тут несложно», – за меня ответил Джасти. «К примеру, Поттер может просто не участвовать в соревнованиях. Нельзя. Контракт», – сказала Боунс. «Тогда судьи», – продолжал перебирать варианты Хаффлпаффиц, – «могли бы поставить Поттеру одни нули. Тоже нельзя». Члены судейского комитета обязаны ставить честные оценки, хотя их-то никто не принуждает контрактом. «Ясно, будут нашим занижать», — со вздохом произнесла назначенная в этом году вторым старостой факультета Хаффлпафф Шарлин Миллоун. «Да все просто. Поттер, раз уж должен участвовать, пусть выходит на арену, но ничего не делает», — осенила кого-то из старшекурсников. «Вот, точно, ага», — подтвердил я, — «и ведь мы не самый башковитый факультет». А до такого додумались всего за пару минут. Вполне возможно, есть еще и другие варианты. Мы все тут уважаем директора нашей школы, Альбуса Дамблдора, не так ли? Тогда ответьте себе на вопрос, могло ли случиться так, что то, до чего догадались мы, не придумал он. Нет, почти хором прошелестел шепот по гостиной. Но тогда, повисшую паузу я не стал разбавлять своими догадками. Пусть лучше сами себя накрутит, эффективнее будет. Чем скажи я им, что директор готовит Поттера на списание? Ладно, хватит о Поттере. У нас есть свой чемпион, защитить которого наша задача. Именно наша, так как бездумно доверять никому с других факультетов мы не можем. Вдруг, он скрытый фанат гриффиндорского чемпиона и желает навредить нашему? Винс, тебе не кажется, что уж слишком сильно сгущаешь тучи? Спросила меня Эббот. Нет, Ханна, все же на кону честь нашего факультета и неплохие деньги, которые будут хорошим подспорьем Седрику. В конце концов, род Поттер и так весьма не беден. Так, я все понял. Ханна, успокойся. Винс, Дитгари задавил в зародыше начинающийся спор. Я согласен. Ты прав, а я нет. Что ты предлагаешь? Я предлагаю следующий комплекс мер. Для начала, у кого-нибудь есть, или может достать быстро, срочно поделитесь со своим старостой вредноскопом. С отдачей, конечно же, у меня есть... После недлинной паузы призналась Сьюзен Боунс и вытащила из кармана достаточно недешевую модель. В ответ на удивленные взгляды окружающих она смущенно сказала. «Тетя подарила. На первом курсе еще. Держи, Седрик. Спасибо большое, Сьюз. Я верну. Так, дальше. Вредноскоп – это хорошо, но мало. И он предсказывает лишь очень серьезную и непосредственную опасность для жизни. Поэтому с этого дня Седрик должен есть только то, что непосредственно перед приемом внутрь было проверено на яды и приворотные зелья. Детектор ядов есть у кого? Эрни Макмиллан молча снял с пальца правой руки простенькое кольцо и протянул старости. Хорошо, осталось самое сложное. Прямое нападение. Силой ли, шармом ли? Да-да-да, и не надо тут ухмыляться. Или вы не видели, каких бьющих по неокрепшим юношеским мозгам сухаем? Ведьмочек привезли с собой французы, они у мальчишек на это в любом возрасте не окрепшие. Достаточно отчетливо, чтобы услышала вся гостиная, пробурчала Шарлин. Мужская часть факультета дружно понимающе заухмылялась, не поняв, что это был далеко не комплимент, а женская скривилась в согласии со старостой. С этим, продолжил я рассказывать свой план, помощь Седрику должны наши девушки. Вы уж не оставляете его одного ни в коем случае. Мало ли какая овца пристанет. Нет, вы меня не так поняли. В кровати и в душе он справится сам, не нужно его там охранять. Дружный смех стал ответом на мою немудреную островатенькую шуточку. А я бы ему помогла и там, манерно и с эротичным придыханием проговорила какая-то семикурсница. Очередной ржач поразил факультет еще на пару минут. Это, я думаю, тебе сама знаешь, с кем нужно договариваться. Правда, боюсь, некто с Ривенкла не согласится уступить тебе свое место. ФФ, узнал я Дороти Стэнли, полукровку-акселератку, которая давно уже охотилась за перспективным парнишкой, и не за одним только Седриком. Шутить и веселиться будем тогда, когда Седрик выиграет турнир. Осталось обсудить защиту от атаки боевой магией. Здесь все печально. Давайте скажем честно и откровенно. Мы, я имею в виду курс 4, 5 и младше, вряд ли сможем что-либо противопоставить крепко сыгранной атакующей команде Дурмштранга или Шармбатона. И не стоит обманываться ни боевым видом девочек, что так лихо отыграли свой вступительный номер. Я имею в виду показательное выступление в большом зале. Там и парни, если что, есть тоже. И девочки не промах. Да и сами помните, какие у нас учителя зате были все эти годы. Не маньяк, так оборотень или клоун. Поэтому для нас единственным работающим вариантом защитить Седрика является противопоставить их мастерству наше численное превосходство. Их всего 30 человек в каждой делегации, и больше половины, мелюзга, а у нас старших, 30, и это только Хаффлпафф. А если попросить о помощи с тех же Ривенкла или Слизерина? Я попрошу Слизерин, подумав, сказал Эрни. Я думаю, Чжоу сможет сагитировать своих, добавил Седрик. Отлично. Тогда стратегия охраны и тактика боестолкновения, возможного, Ханна, возможного боестолкновения, не надо на меня смотреть такими глазами, видится мне следующим образом. Группа охраны состоит из нескольких старшекурсников, которые сменяются посменно, и нескольких среднекурсников, они охраняют тоже посменно. В случае атаки самые слабые из охранников должны очень быстро бежать за помощью, в том числе и преподавательской, а остальные – задержать атакующих на достаточное время, чтобы Седрик успел уйти в безопасное место. Убивать нас не будут, так что, переждав недовольное бурчание факультета, я продолжил. В свою очередь я постараюсь, используя родовую библиотеку, поискать каких-нибудь не очень темных заклинаний и потренирую, ну, скажем, моих одноклассников. Ребята, обратился я к соседям по комнате, вы мне поможете? По сути, ради именно этой фразы я и читал только что всю эту речь, в большую часть которой, положа руку на сердце, я, как и Ханна, не верил абсолютно. Ну не думаю, что Седрику до третьего испытания может что-то угрожать. В каноне, во всяком случае, ничего такого не было. Максимум словечко какое плохое скажут. Зато факультет приучится прислушиваться в серьезных вещах к моему слову, и, самое главное, факультетские одноклассники и одноклассницы, возможно, станут зародышем моей и только моей команды. А в дальнейшем, получив такой базис, как охрана чемпиона, и все младшие курсы будут мне заглядывать в рот. Почему я не могу повторить путь Тамари Дгла в части его отношений с одноклассниками? Подмять под себя хотя бы часть факультета, отличный задел на будущее, имея в виду приближающуюся семимильными шагами вторую магическую войну. Увы, но в этот конфликт я вынужден прыгнуть, как в лужу в далеком детстве, обеими ногами. Мои одноклассники тем временем оправдали мои надежды. Конечно, я за, и я, мы тоже пойдем. Миган, Лили и Лианна не захотели оставаться в стороне от парней, что характерно, и Боунс, и Эббот промолчали. По пути в спальню после шумных стратегических совещаний в общей комнате теперь уже Эрни Макмиллан аккуратно придержал меня за локоток, пропуская Уина и Захарию вперед. Джасти, как лучший друг блондина, тоже остался пошептаться. А что мы будем делать с Поттером? После недолгой паузы, закончившейся хлопком закрывшейся двери в спальню, спросил меня будущий староста. Ничего. Поттер нас не интересует в абсолютно любом раскладе. Мы будем относиться к нему совершенно нейтрально. Хм, поднял брови в удивлении Эрни. Совершенно нейтрально. Мы. И да, я верю в наследника семьи Малфой. он сделает все, чтобы скрасить своему другу тоскливые зимние вечера. Такой ответ, подразумевающий, что Поттер будет оставлен на растерзание слизеринцам и очень неоднозначно воспринявшим появление четвертого чемпиона гриффиндорцам, полностью удовлетворил нашего законника. Так что теперь Гарри можно было только посочувствовать. Что такое презрение и ненависть окружения в таком тесном коллективе, ему еще только предстоит узнать. Впрочем, ему не привыкать, хотя, нет, все равно, каморка под лестницей покажется раем. А не помочь ли мне немножечко, опосредованно, конечно же, мистеру Поттеру, чтобы хорошенько подставить Драко? Я не забыл его сектум симпры, а за такое нужно мстить. И превращение в хорька, интересно, кому теперь в штаны засунут трансфигурированного Малфоя? Слишком слабая расплата. Хм, я же говорил себе, только максимально конструктивные действия. Посмотрим, как дальше пойдет дело. Глава 15. Спасательный круг не всегда оказывается пустой блажью. С Хэллоуина, который по канону может легко считаться 1 января, так как именно с этого дня начинаются все серьезные события в Хогвартсе, прошла всего неделя. Жалкие 7 дней, а сколько произошло событий. Для начала, так и не договорившись ни до чего путного, школу покинули взбешенные директора Шармбатона и Дурмштранга. Не знаю, какую именно накачку они дали своим подопечным, но с тех пор равномерно распределившиеся по соответствующим возрастным учебным группам гости относились к гостеприимным хозяевам, как к тяжело больным дрянной заразной болезнью, с откровенным презрением и соблюдением максимально возможной дистанции. Дистанция, кстати, в буквальном смысле. Как переехали гости после избрания Кубком чемпионов временно по своим ТС, так там и жили. Да и на занятиях садились компактной группкой на задних партах. Да, занятия. Если судить только по фильму, то прибывшую делегацию в составе 50 молодых волшебников и еще десятка взрослых сопровождающих кураторов, которые редко показывались нам на глаза, то есть почти еще один, пятый факультет, между испытаниями турнира убирают как кукол-марионеток в ящик. На самом же деле, это глупость. Конечно же, и шармбатонцы, и дурмштранговцы также, как и британцы, посещали хогвартские уроки, правда, наверняка еще и почитывали что-то из своих отечественных программ, для проверки успеваемости в которых и нужны были отечественные кураторы. Любопытно, что, как и в каноне, ни одного занятия совместно с четвертым курсом Гриффиндора гости не посещали. По слухам, это наш директор перераскидал заранее составленные персональные планы занятий гостей специально для того, чтобы не провоцировать ненужных склок. Хм, быть может, несмотря на всю мою уверенность, что четвертый чемпион, интрига, не произошедшая без участия или молчаливого дозволения Дамблдора, это на самом деле все же не так, или это такая дымовая завеса, надо будет присмотреться повнимательнее к Поттеру, или как раз не надо, чтобы не попасть в историю. Дело в том, что получив пророчество о себе любимом и вдобавок исполнив проклятие, которое невероятным образом сложилось с отцовым, я очень серьезно пересмотрел свое отношение к канонообразующей истории с предсказанием Трелани. Ведь если пристально посмотреть на жизнь и приключения замечательного мальчика, который выжил, то можно увидеть столько несуразности и несогласованности в истории, столько роялей и кавалерии из-за холмов, столько как бы прямого авторского произвола, что только женский пол писательницы и главный герой мужского пола мешает назвать все это, хм, повествование, матерым Мэри Сью. Однако, попав в этот мир и вынужденно наблюдая все происходящее вживую, мне пришлось смириться с этой несправедливостью, а именно, с невероятнейшим личным везением Гарри Поттера, позволяющим ему побеждать чрезвычайно опасных врагов. Считаем, на первом курсе это был совсем беззащитный и неопасный тандем из волшебника, способного колдовать бесполочково и невербально, то есть применять магию, требующую высшего уровня самодисциплины и немалых магических сил, и духа Волдеморта. На втором, тысячелетний Василиск, существо пятого, так его раз так, высшего класса опасности, убивающий взгляд, мощное тело, отличная броня, защита от магии. Вряд ли такая зверушка намного слабее дракона аналогичного возраста, а уж на что способен один такой я видел собственными глазами. А Василиска в одиночку одолел второкурсник, без, как говорится, комментариев. На третьем курсе, дементоры, которых Поттер разгонял сотнями одним мановением волшебной палочки. На четвертом курсе, турнир, с его драконами, русалками и главным призом в конце, дуэлью на смерть с возрожденным Волдемортом. Выжили, кстати, оба. На пятом курсе Гарри попадает под каток системы, то есть на него ополчается Министерство магии со всеми вытекающими последствиями, а также несколько боевиков упивающихся, которые ничего не смогли сделать 15-летнему плохо обученному пацану. Про шестой и седьмой курс, где Поттеру везет непрерывно и постоянно, я уже не упоминаю. Нет, конечно, можно конспирологически попробовать себе представить, что Гарри опосредованно и незримо, или просто прямо, а потом чистили память, помогали. Скажем, Квирелла грохнула команды фениксовцев или Дамблдор лично, они же и Локхарта в овощ превратили. И с Василиском то же самое произошло. На турнире Поттеру также помогли, если все пойдет как в фильме, где победы одержаны без зрителей. Но потом, на старших курсах, тогда герои продолжают последовательно размазываться с брызгами, как брошенный в стену спелый помидор, такие личности, что просто БРР или ух, и нет уже Дамблдора, Снипа или еще кого, кто мог бы даже теоретически оказать Поттеру такую поддержку. Про мощь аристократии, с которой Поттер должен был столкнуться, но не столкнулся, я вообще скромно умолчу. Кстати, немного о личностях на стороне Волдеморта. Конечно, как это и положено в хорошей пропаганде, враги сильны, но вечно проигрывают хорошим парням только потому, что наши парни – хорошие, а чужие – плохие. Однако здесь, в этом мире, с силой врагов случился явный перебор. Да даже не читая подробных записок Лагана Крэбба, а просто глядя в канон, видим очень много сведений о мастерстве врагов связки Дамблдор-Поттер. Становится иногда совершенно непонятным, как такие маги вообще могли проиграть. Расписанные сущими из чадиями ада упивающиеся отмотали почти полноценную пятнашку в Азкабане и выжили. Не все, правда, окончательно не сошли с ума среди дементоров. Тоже, правда, не все, но даже просто для того, чтобы там продержаться столько времени, нужно быть реально столпом духа. Ни курорт там, не любит в Азкабане живые засиживаться, быстро переселяясь за стену в уютненькие могилки или кормить рыбок. И далеко не у всех была анимагическая форма, которой там спасался Сириус. Этого мало, тогда дальше. Барти Крауч-младший, один из лучших учеников за всю историю Хогвартса. 12 сов на превосходно, золотой аттестат. Прожил под Империусом несколько лет и в итоге совершил подвиг, по своей сути аналогичный Поттеровскому. Непростительное проклятие на него не подействовало. Потом простой парень Барти заколдовал древний, хорошо защищенный артефакт, кубок трех волшебников, и не попался при этом, ну сразу не попался. Далее идет такая гадкая в фильме фигура Питера Петтигрю. А да, предать дружбу, это очень мерзко, и лично я на месте Сириуса и Люпина, если там была такая дружба и они настолько дорожили Поттерами, растерзал бы хвоста на месте. Хотя про истинные причины содеянного Питером не сказано абсолютно ничего, а они должны для такого быть ой-ей-ей какими серьезными. Однако сейчас речь не об этом. Для начала, как-то ускользающая от большинства взглядов деталь, что Петтигрю, один из четверки мародеров, которые вместе создали небезызвестную карту. Конечно, можно было бы сказать, что в соавторы его взяли по дружбе остальные друзья, и больше ничем другим он не знаменит, но Питер анимаг. Причем еще в школе овладел этим навыком, а это очень высокий уровень как личной силы, так и владения академическими знаниями в дисциплине трансфигурация. Дальше, больше, Питер в одиночку освобождает Барти, а потом с едва отошедшим от Империя и многолетнего заключением парнем они вдвоем берут в плен Моуди, а Ластера, которого боялись все упивающиеся, того самого грозного глаза постоянная бдительность Моуди. Этого все еще недостаточно, а проведение в одиночку сложнейшего ритуала воскрешения Волдеморта, это как, кстати, судя по недомолвкам канона, дважды проведенного, в младенца-то тоже вселиться нужно было как-то. Слабый маг, да, впрочем, зато становится сразу понятно, за какой именно кусок работы отвечал хвост в процессе создания карты. Ритуалисты, возможно, далеко не посредственный зельевар. И так в большей или меньшей степени можно продолжить практически про каждого темного из ближнего круга. Даже серое посредственное министерское пугало. Мисс Розовая кофточка Долорес Амбридж, хотя она, скорее, не волдемортская, а министерская стерва, отличилась в сплаве артефакторики и магии крови. Как-то слишком уж странно получается, что темного лорда поддержали весьма неординарные личности, а Дамблдора, ХМ, артефакторика и магия крови. Коллега, однако, пока отложу эту мысль подальше. Так, сбился. Короче, ведет ли Поттера пророчество, охраняет мать магия или вечная леди обиделась и не хочет видеть пацана у себя, но главный герой саги до финальной дуэли с Волдемортом, тупо не убиваем. Но это касается только его одного. А вот те, кто случайно или намеренно оказались рядом. На мой взгляд, Поттер, если и не сам обезьяна с гранатой, то точно держит такую зверюшку у себя на плече. И кому перепадет в следующий раз, и в какой форме, абсолютно неизвестно. Так что дистанция от Поттера, во всяком случае, минимум до момента исполнения пророчества, для меня равнозначна дистанции от собственной могилы. Чем дальше, тем лучше. Кстати, все вышесказанное, это только дополнительный повод быть, пусть и временно, на темной стороне. На ней есть слишком много тех, у кого можно поучиться всякому полезному. Поттер вышел из Хогвартса живой и с победой, но недоучкой с кучей завистников и недоброжелателей. Мне такой победы и за даром не надо. Хватит уже пировых. У меня и так вся жизнь тут из одних таких и состоит. Возвращаясь к делам грешным, то есть к моему житию-бытию в Хогвартсе, должен честно признаться, когда я на весь Хаффлпафф разорялся на тему «Защитим нашего чемпиона», преследовалась одна лишь только цель – под благовидным предлогом сбить самых активных и боевитых учеников родного факультета в крепкий отряд под лично моим командованием. Да и в каноне ничего такого не было, максимум обидные обзывания и дразнилки, и то, в сторону нелицензионного чемпиона Поттера. Так что я совершенно не собирался в реальности заниматься тем, что декларировал в гостиной факультета, банально потому, что в этом не будет никакой необходимости. И в этот раз я серьезно ошибся. Беги, беги, а-а. Светлый и совершенно невинный на вид лучик с палочки одного из дурмштранговцев чиркнул по руке Захарии, и Хаффлпаффиц, получивший заклинание, аналогичное по воздействию на цель обычному ступифаю, безвольно осел у стены. Остановиться и поднять товарища у нас четверых не оставалось времени. Согласно проведенной, пока одной единственной, тренировке девчонки сразу побежали за подмогой, а вот наша пятерка осталась прикрывать отход. К сожалению, единственный доступный для нас способ прикрыть отход был только телами. Одно хорошо, разозлившиеся бегством цели миссии северяне решили отыграться на самозваных защитниках чемпиона, и Седрик смог уйти. Однако это же означало и то, что предназначавшиеся на десятерых шишки придется собрать нам пятерым. «Ступифай, ступифай, да падай же!» — кричал сам на себя непохожий Джастин. Сейчас всегда спокойный и по-английски выдержанный Хаффлпаффиц являл собой персонифицированную боевую ярость. Вот только выбранный целью дурмштранговец ничуть этим не впечатлился. Он хладнокровно прикрылся магическим щитом и просто спокойно стоял и ждал момента, когда его товарищ справа с силой не отбросит моего увлекшегося одноклассника лучом с палочки в стену. Макмиллан и Хопкинс ненадолго пережили своих товарищей, и буквально через полминуты я остался один. Против пятерых, но несмотря на такой численный перевес, а группка из пяти северян не понесла ни единой потери, проигрывать просто так я не собирался. Вербира сангвинум, и из моей палочки выскочила послушная нитка плети крови. Слегка расширившиеся в удивлении глаза дурмштранговцев однозначно точно показали мне, с одной стороны, что континенталы отлично знали, какое именно заклинание я применил, а с другой, что гости явно не ожидали увидеть применение чего-то достаточно темномагического здесь, в цитадели света, да еще против себя. Однако следует отдать им должное, они не испугались. Я даже могу быть собой горд, зная невероятную смертоносность плети крови в опытных руках. Все дурмштранговцы посчитали меня за боевого мага достаточно высокого класса и соответственно прореагировали. Каждый парень, ах нет, среди штурмовой пятерки была одна девушка, выдал по очень быстрой связке боевых заклятий. Что-то похожее я видел в исполнении Филиуса Флитвика на тех отработках. Из 15 вонзившихся в меня в следующее мгновение лучей проклятий я смог определить, только определить, не то что увернуться или защититься, всего лишь 5, зато прочувствовать. Ой, как я пожалел о том, что применил свое любимое заклинание. Впрочем, а чего-то другого ожидать было даже не невероятным оптимизмом, а глупой недооценкой противника. Конечно же, отлично сработавшаяся пятерка магов, которые все учились в одной и той же школе, специализировавшейся на боевой магии, и, ко всему прочему, были старше нас на пару курсов, легко и непринужденно разнесла нашу псевдостражу. Вот только, несмотря на чистую тактическую победу дурмштранга, Стратегически мы свою миссию выполнили. Выиграли достаточно времени для подхода подмоги. Хогвартс – далеко не пустыня, тем более в районе главной лестничной шахты, а клич наших бьют абсолютно интернационален. В итоге, не успел я упасть, как в спину нашим гостям с севера полетели первые заклинания. Смирно лежа одним окаменелым куском, я мог насладиться прямо из партера развернувшейся битвой за чемпиона. Честно говоря, только абсолютной ленью автора или строгим контролем со стороны Уизли, всех пятерых, и Грингер можно объяснить то, что для Гарри оставались в Хогвартсе какие-то незнакомые учащиеся. Как-то совсем забыт такой маленький фактик, что Хогвартс – это школа-пансион, и никакого другого общения в течение учебного года здесь нет и не будет. Выучить при таком раскладе все 300 учеников за 9 месяцев хотя бы визуально, просто расплюнуть, даже плевать не надо, это делает мозг абсолютно автоматически. Тем более, что сделать это нужно было только один раз в первый год, а дальше состав учащихся меняется очень медленно, в среднем, по 40 человек раз в учебный год. Например, я знал всех учеников всех факультетов в лицо и по именам, а на некоторых уже подсобрал по маленькому досье. Род, папа-мама, должности, достаток, статус крови, политические склонности. Все же после того, как я правильно поставил себя на первом курсе, некоторая известность у меня была, и не воспользоваться ею было бы глупо. Правда, записи пришлось шифровать и хранить в выручай комнате. Пока Поттеру ее не сольют на пятом курсе, я могу быть относительно спокоен, а потом нужно будет придумать какой-нибудь другой тайник. Все же хранить абсолютно всю документацию в Мэноре хоть и безопасно, но не очень удобно для работы. К чему это все? А к тому, что я легко узнал курс, факультетскую принадлежность, если ученик был одет по-домашнему, а не в мантии, которая играла роль своеобразной школьной формы и защитного костюма, и фамилии учеников, что сейчас со спины набросились на дурмштранговцев. Заодно по ходу дела дополнял данными свою картотеку. За неимением дуэльного клуба о боевых навыках большинства учеников можно было только гадать. Группа атакующих была абсолютно интерфакультетна, разве что хаффлпаффцев в ней было заметно меньше остальных. Эдди Кармайкл, Маркус Билби, Кати Беллу, Близнецы, Кармак Маклагин, Ли Джордан, Анжелина Джонсон, Алисия Спиннит, Эдриан Пьюси, Кассиус Уоррингтон, Грегори Гойл с патроном Малфоем и другие квиддичисты, как самые боевитые, просто попавшие в толпу за компанию студенты типа Забинейнокта, и даже несколько наших второго состава, включая неразлучную пару и Бад Боунс. Причем, что характерно, несмотря на весьма натянутые отношения, сейчас все, и старшекурсники, и младшекурсники, даже слизеринцы с гриффиндорцами тесными сплоченными рядами, не отвлекаясь на взаимные склоки, осыпали заклинаниями спины северян. Могут же, если захотят. Вот всегда бы так. К сожалению, почетное прозвище первых задир и бузатеров далеко не всегда эквивалентно званию лучших бойцов, что и было наглядно доказано хогвартсцам дурмштранговцами. Несмотря на то, что я был полностью парализован, ибо последовательно словил что-то вроде петрификуса, конъюнктивитуса, дальнейшую драку, потому что назвать происходящее высоким словом сражение или битва у меня не поворачивался язык, в буквальном смысле слова тоже, проклятие окаменения, я смог просмотреть в полном объеме, правда, с очень неудачного ракурса и слезящимися глазами. Итак, неожиданности у британцев не получилось. Дурмштранговцы были совершенно не обескуражены групповым нападением без предупреждения и со спины, видимо, чего-то такого и ожидали, и слаженно перестроились в плотную защитную формацию. Конечно, будь это настоящая битва, то их относительно тесные ряды прорубились бы одной другой бомбардой Максима или просто Авадой, но сейчас, в полуучебной, если это так можно назвать, схватке их маневр имел смысл. И так сильные щиты дурмштранговцев чешуей наложились друг на друга, усилив свои защитные свойства против простых заклинаний в разы, если не на порядок. Такое бы и в реальном бою себя неплохо показало, но, увы, все прекрасно портит Авада. Конечно, она требует достаточного уровня магической силы и пограничного ментального состояния, которое нужно для фокусировки и снижения затрат на произнесение проклятия, но сам факт ее существования убивает на корню саму принципиальную возможность создания на поле боя боевого круга магов. Хотя если отрядить часть магов на постоянное поддерживание материальных щитов, может, что и выйдет. Да точно наверняка выйдет, вспомнить хотя бы ту же элиту гильдии, на мастерство которой я насмотрелся, лежа обожженный драконьим дыханием на песке пустыни. Вот только далеко не каждый лорд может потратить годы времени и тысячи галеонов для сбора такой дружины. Гильдия могла, и аврораты в каждой стране, наверное, имеют отдельную элитную пятерку-десятку магов. А вот частные лица, даже такие как Дамблдор и Волдеморт, уже совсем другой порядок. Им приходится брать толпой. Будь иначе, никакой гражданской войны бы не случилось в принципе. Бунтарей передушили бы как слепых котят. Тем временем бой в коридоре продолжался. Сработанность боевой пятерки была умопомрачительной, особенно если учесть, что они еще не полноценные маги, а всего лишь школьники, пусть и выпускного класса. Хотя, ну да, на охрану детей абы как подготовленного неумеху континенталы не отправит, а отправит тех, кто сам кого хочешь и куда хочешь отправит. Дурмштранговцы без потерь выдержали основной удар, а потом четкими и отработанными комбинациями стали сокращать поголовье противников. Больше всего это было похоже на то, как в нелишенных историчности кинофильмах и древних хрониках немногочисленные римские легионы за счет своей превосходной организации и оснащения расправлялись с ордами дикарей. Даже красиво. Четверо магов, причем, сменяющих друг друга по сложному алгоритму, постоянно восстанавливали и подновляли щиты, принимая изредка прорывающиеся заклинания на свои посохи, в то время как пятый точечными сильными атаками одного за другим выбивал самых сильных соперников, которые в азарте схватки совсем забывали про свою защиту. Малышню, поливающую северян своими полудетскими заклинаниями, дурмштранговцы, пока были более важные цели, игнорировали. Однако не оставалось никакого сомнения, что неодаренным хотя бы одним проклятием не уйдет сегодня никто из британцев. А уж когда в спину британцам ударила четверка мушкетеров, то у зажатых между молотом северян и наковальней французов-хогвартсцев не осталось абсолютно никаких шансов. Причем шармбатонцы поступили хитро. Они, как опытный охотник, сначала вырубали последних уток в клине, то есть сзади стоящих магов, и делали это так искусно, что находящиеся на шаг вперед ничего не замечали до тех пор, пока не подходила их очередь. Так и лег бы цвет магической Британии на холодные плиты пола замка Хогвартс. Хорошо еще, как бы понарошку, не насмерть, если бы в коридоре не появилось новое действующее лицо. «Ах вы, мерзавцы! А ну всем прекратить драку! Ступифай, ступифай, петрификус бомбарда! А вот и кавалерия из-за холмов!» — подумал я. И, как назло, чертовы дурмштранговцы заслонили мне своими телами большую часть картинки. Но даже того, что я смог увидеть, мне хватило, чтобы впечатлиться до самых печенок. Барти внушал, если континенталы напоминали средневековую тяжелую пехоту посреди невооруженной черни, то при взгляде на Моуди сразу вспоминались виденные по телеку кадры, как в косяк мелкой рыбешки живой торпедой влетает щука, непрерывно швыряя направо и налево заклинания с зажатой в правой руке волшебной палочки. Крауч мимоходом успевал отвешивать удары посохом неосмотрительно приблизившимся детишкам, причем отвешивать нещадно, от всей души. Ах да, магическая медицина, что ей какой-то синяк. А уж как эффектно смотрелся финал, когда, заклинаниями бомбарда продавив щиты дурмштранговцев, фальшивый Аврор ударами своего посоха поломал чужие и отправил всю команду, и девушку тоже, в техничный нокаут. Так, глядя на поле побоища, заполненное стонущими и хрипящими недорослями, Моуди ничуть не казался озабоченным. Ренервейк Максима, за каждого участника свалки, по минус 10 баллов соответствующему факультету, и отработка, каждому, за что? Раздался в ответ дружный полувопль-полустон. За тупость. Не слишком ли, профессор Моуди? Спросила заметно запыхавшаяся МакГонагалл, которая буквально на полкорпуса, так и хочется сказать, кошачьего, смогла опередить остальных деканов. Они же еще дети, а не ваши авроры. Мои бы УХМ, авроры после такого позора полдня бы беременными жабами ползали по дуэльному залу, своими языками каждую соринку подбирая. Но ведь они еще не сдали всех экзаменов и глупо требовать от них соответствующих талантов и выучки. Филиус прав. Согласно кивнула Помана, а стоящий как обычно позади всех с ней промолчал, но бросила очень выразительный взгляд на своих учеников. Кого-то в мантии с зелено-серебристым кантом заметно передернула. А я, если вы слышали, наказала их не за то, что в бою они показали себя как помесь бубантюбера с садовым гномом, а за глупость, за то, что они, обладая такими впечатляющими навыками, вообще полезли в драку. Мне стыдно за Британию. Я поговорю со своими учениками, После долгой паузы очень веско сказал декан Слизерина. Тихий, но дружный стон серебристо-зеленых, стоило с ней Пулиш удивленно приподнять правую бровь, мгновенно умолк. «Выдай им самые впечатляющие по размерам и изгаженности котлы», — посоветовал Моуди. «Коллега», — медленно проговорил Снейп, — «я сам решу, кого и как именно мне наказывать. Без сопливых разберусь», — так и слышалось мне в этом чопорном ответе. Впрочем, Краучу было не до этого. Он своим артефактным и здоровым глазами рыскал по валяющимся телам, ища кого-то, и нашел. «Ты», — Крауч повернулся спиной к предателю повелителя и указал палочкой на меня. «Сегодня вечером, после ужина, отработка у меня в кабинете. О, как вовремя! И сколько зрителей! Ну, сейчас я отыграюсь за урок зате и поставлю Моуди на место. Профессор Моуди, я, как полноправный лорд, согласно кодексу Хогвартса признаю ваши требования оскорбительными. Да мне насрать!» – перебил меня Моуди. «Профессор, здесь же дети. Какой пример вы им подаете?» – поморщилась МакГонагалл. «Но Моуди, похоже, было насрать не только на меня. Ты понял меня, парень? Не придешь ко мне, тогда я приду сам и устрою такую отработку, которую ты никогда не забудешь. Ясно тебе?» «Ну, ясно», — ответил я. «Мда, поднял, называется, авторитет». Глава 16. Знакомство с Барти. Авторитет авторитетом, но идти на вечернюю отработку мне все же пришлось. Я не хотел даже мысленно представлять себе, в какую форму, с учетом капитальной ебнутости на голову преданнейшего слуги Волдеморта, примет та самая «никогда не забудешь» отработка. Что-то сомнительно, судя по прошлой такой с ним, что я смогу даже хотя бы просто поцарапать Барти. Так что, если тому в голову придет что-то совсем непотребное, всегда и уйти можно, ничего не объясняя, а попросту руки в ноги, и драпать, и прятаться потом за юбкой спраут на факультете. Мда. Постучавшись в запертую по вечернему времени дверь кабинета зате, я немного подождал, и вскоре дверь с легким щелчком чуть приоткрылась. Раз приглашают, нужно войти. Класс был темен, тих и пуст. Только из-за приоткрытой наполовину двери в личный кабинет профессора зате доносились какие-то звуки, и на темный пол падало прямоугольное пятно света. Поднявшись по коротенькой лестнице, интересно, в том, что кабинет расположен выше класса, есть какой-то глубокий смысл, я зашел в комнату. Это был первый личный кабинет профессоров, что я видел за прошедшие 3 года учебы в Хогвартсе. Все же я не Поттер, который ел с руку оборотня, а Флитвик и Спраут. Даже они разговаривали со мной только в классах, поэтому я не считаю, что в моем любопытстве было что-то предосудительное. Я остановился на пороге и стал внимательно по очереди рассматривать предметы, что попадали мне на глаза, и сразу же зацепился взглядом за коллекцию средневекового холодного оружия, многие экземпляры которой хотелось потрогать руками или даже взмахнуть или ударить по мишени. Быть может, лет 5 назад я бы с удовольствием схватился за пару-тройку рукояти или потрогал бы ногтем заточку, но здесь я уже не первый год и поэтому отлично знаю, что даже безобидный на вид предмет может быть смертельно опасным, а уж оружию таким быть сам Мерлин велел. Отведя душу визуальным осмотром богато отделанного холодника, я перевел свой взгляд на прочую обстановку комнаты. Кабинет зате чем-то напоминал кабинет директора, только труба пониже и дым пожиже. Живые картины, сейчас странно молчаливые, сундуки и сумки, шкафы с книгами и какими-то странными на вид кусками костей и черепами неведомых существ, и прочая дребедень, которая неосведомленному магу покажется обычным мусором, а разбирающемуся – редкой драгоценностью. А вот чем рабочее место Крауча отличалось от дамблдоровского, так это тем, что о кабинете профессора зате нельзя было сказать, что в нем царил абсолютный порядок, скорее, совсем наоборот. По полу кабинета совершенно небрежно разбросаны какие-то артефакты, предметы одежды и куски чего-то непонятного. Чем-то это напоминало место крушения самолета. Как и на обгорелом поле, здесь тоже можно было найти обломки. Вот это, деревянная нога протез, дальше, крутится валяющийся на полу бесценный волшебный всевидящий глаз, металлическая оправа от которого небрежно надета на спинку резного кресла. Посох спокойно прислонен к придвинутому к столу другому креслу, в котором сидит совершенно незнакомый мне мужчина. Худой и веснушчатый блондин лет 35, в небрежно прибранной копне русых волос которого проглядывают седые пряди, пристально смотрел на меня, наслаждаясь моим недоумением. На Барти из фильма он не был похож совершенно, если не вглядываться в горящие фанатичным огнем темные глаза. «Пришел, «Присаживайся», собеседник с ясно видимым удовольствием потянулся и пошевелил конечностями. «Если бы ты знал, как это утомляет, прыгать на одной ноге». «Кто ты?» – спросил я, наставив на блондина волшебную палочку. «Отвечай, куда ты дел профессора? Как ты меня утомил, Крэп?» И легким мановением руки Крауча, сопровождаемым невербальным экспеллиармусом, моя палочка оказывается выбита у меня из руки. Я на автомате потянулся за запасной, но и ее постигла та же участь. «Постоянная бдительность, Крэп, постоянная бдительность, фу, как это привязывается, чертов Моуди». Он совсем чокнулся на своей бдительности, которая, впрочем, его так и не спасла. «Так кто ты? Садись». И магический толчок отправил меня в объятия кресла. «Для начала, лорд Крэп, позвольте представиться. Официально бывший наследник и умерший в Азкабане Бартимиус Крауч II, Барти привстал и изобразил пародию на вежливый поклон младшего старшему. Но даже в этой шутовской пародии было столько изящества, воспитания и долгой череды благородных предков, что меня не кисло так кольнула зависть. Увы, придется смириться с тем, что одного попаданчества в аристократа мало, и даже просто родиться им недостаточно. Порода и воспитание – вот те киты, что делают в нашем понимании человека аристократом. Все как у ХМ собак. ХМ, очень приятно, мистер Крауч. Кстати, а вы не родственник Бартимиусу Краучу? Замолчи. Присевший было мужчина вскочил и направил на меня волшебную палочку. Не произнеси при мне его имя. Тяжело дыша, он наперся на стол, давя в себе приступ ярости, а потом пояснил. Да, Бартимиус Крауч, мой ненавидимый отец. Ясно. Вот только это не объясняет того факта, как официальный мертвец занял место Аврора Моуди, зачем разыскиваемому преступнику это вообще нужно, а также при чем здесь я. Барти ухмыльнулся, подошел к моему креслу и навис надо мной всей своей тушей, если его худощавую фигуру можно так назвать. Меня не разыскивают. Зачем искать того, чье тело давно закопано на одном острове в Северном море? А вот на остальные вопросы ответ один, и Барти начал задирать мантию на левой руке. Господин сказал мне, что один из школьников пытался заинтересовать его. Я не помню, чтобы кого-то называл своим господином. А ты взгляни сюда. Вот его метка. Метка была впечатляющей, в отличие от той поблекшей и выцветшей, что я видел через память Винса на руке Логана Крэбба. Это была четкая и какой-то живой, даже слегка подрагивала, хотя до полноценного движения, как это было при живом Вальдеморте, она все еще не дотягивала. И еще отметки ощутимо, вот не знаю только, каким именно чувством я это осознаю, тянула магией, злой магией, очень злой магией, но она была мне так приятна. ХМ, что-то со мной не то, нужно будет разобраться, позже, сначала, срочные дела, нужно выяснить, это точно Барти или нет. Узнал, восторженно глядя на свою руку, спросил самозваный профессор. Видишь, он скоро возвратится, и у меня к тебе дело от него. Я тебе не верю, мою память могли считать, и теперь все это провокация. На кого ты работаешь, на министерство или на Дамблдора? ХМ. Барти сел в кресло и совершенно по-плебейски забросил ноги на стол. Лорд говорил, что у тебя абсолютная защита от чтения мыслей, так что не следует делать вид, что ты ничего не понял. Только в Хогвартсе. И не далее как год назад меня до донышка вычитал декан Слизерина. Именно вот так вот. Ни Снейп, ни профессор, ни Зельевар, ни друг Люциуса Малфоя или бывший пожиратель, а декан одного из факультетов Хогвартса, где директором Дамблдор. Такие тонкости сын рода прирожденных политиков и дипломатов распознает независимо от своего состояния, чисто на ощущениях, ибо воспитание. Так что все мои тайны давно уже известны всем заинтересованным в них личностям. Тем более я никогда не видел Барти Крауча, младшего. ХМ, не могу отказать тебе в здравом смысле. Ну а как ты объяснишь метку? И не надо говорить, что ты ее никогда не видел. Уж у твоего отца она была. Метка не проблема. Что о? После падения лорда на свободе оказалось слишком много предателей. Ой, как это хорошо, знать больные мозоли собеседника. Начинаю понимать, зачем и Дамблдор, и Волдеморт учили легилименцию. И найти одного-двух, согласных изображать хоть Мерлина, хоть Слизерина, не составит труда. Особенно, если отмазать от Азкабана. Да, в этом я с тобой согласен. Таким образом, я не могу считать тебя тем, кем ты представляешься, пока ты не представишь мне нормальные доказательства. Логично. Да, твой отец меня так не доставал. Попроще он был. Хорошо, что ты убил его, предателя, уважаю, а может, нет, тоже, бормотал про себя Крауч, видимо, перебирая доводы и доказательства, как же с тобой сложно, а впрочем, почему бы и нет, как раз, вовремя, значит, говоришь, губы фальшивого профессора расплылись в хищной, немного безумной улыбке, тебе нужны по-настоящему серьезные доказательства, вот только что-то не нравится мне его улыбка, Барти же по канону на голову нездоровый, хм, кстати, странно, я этого по разговору не особо заметил, но все равно бывший лояльнейший из пожирателей, недоказанный пытатель лангбаттомов средних, старшие и младшие живы-здоровы, беглец из Аскабана, что маг с таким багажом за спиной может посчитать за доказательства, хорошо, ты их сейчас получишь, да, самые-самые, и для всех, может, не надо, как не звучит это до неприличия по-детски, но мне что-то реально стало как-то сцыкотно, и за канон, и, главное, за себя родимого, поймают меня с Барти вместе, и кирдык, ты сам этого хотел, слушай меня внимательно, сейчас я превращусь обратно в Моуди, и мы с тобой пойдем в одно место, и не дай тебе, Мерлин, если нам кто-то встретится по дороге, попробовать меня предать, уж что-что, окинуть невербальную бомбарду тебе в голову я всегда успею, ты понял меня, ну, во что я опять влез, и ведь ответить что-то отличное от «да», конечно, будет простым и безыскусным самоубийством, кто-то другой еще мог бы отделаться обливейтом, но моя защитная печать не позволит этого, а значит, и у Барти иного выбора не будет, заводит меня на месте, а тело превратит во что-нибудь и выбросит в запретном лесу, как с папашей своим поступил или еще поступит, и самое главное, никто меня долго, или вообще, искать не будет, лорд Крэп, пользуясь своим правом покидать Хогвартс в любое время, отбыл в неизвестном направлении по каминной сети из моего кабинета, и пока Барти не разоблачат, этой отмазы хватит, а после разоблачения всем будет уже не до меня. Тем временем Крауч собрал разбросанные по всей комнате артефакты Моуди, положил их недалеко от себя, сел в кресло и сделал глоток из фляжки с оборотным зельем. Смотреть на то, как молодой, пусть и слегка потрепанный жизнью мужчина превращается в старика калеку было, конечно, в каком-то роде любопытно, но очень неприятно. Тело сжималось по высоте и раздувалось вширь, усохла отрубленная нога, на миг мелькнула темным провалом пустая глазница черепа. Барти, не сдерживаясь и не стыдясь меня, от дикой боли в изменяемом теле орал во все горло. Хорошо еще, что заранее наложенные заклинания отсекали все шумы, иначе к кабинету профессора Зати сбежался бы весь Хогвартс. Я в смущении отвернулся. Странно это все. Когда я пил оборотку, у меня, конечно, тоже были неприятные ощущения, но чтобы настолько. Или это связано с тем, что Барти пытается влезть в шкуру калеки, а я просто слегка взрослел. Зато становится понятно, почему шпион Вальдеморта не был раскрыт. Каждый раз всего лишь ради короткого отдыха и терпеть такие муки, не говоря уже о полнейшей беспомощности. Вот в этот вот короткий отрезок времени жизнь фальшивого профессора Зати была полностью в моих руках. Можно было попробовать сбежать, сдать его или даже убить. Но зачем? Да и куда мне бежать и кому сдавать? С учетом висящих на воображаемой шее абсолютно реальных пудовых верик непреложных обетов. Пока мы полубежали, я и агрессивно ковыляли, Барти, с третьего этажа на первый, возможности проверить крепость моего слова у Барти, к счастью, не возникло, так как никто из профессоров нам навстречу не попался, зато попался кто-то другой, профессор Моуди, лорд Крэп, мое почтение, ох уж мне эти аристократические заморочки, Драко Малфой всегда, когда хотел, читай, когда мог держать себя в руках, ибо для его абсолютно по-гриффиндорски вспыльчивой натуры это было весьма и весьма нелегкой задачей, и, скорее всего, серьезной проблемой для его отца, мог вести себя абсолютно безукоризненно. Воспитание древней, чистокровной семьи все же давало о себе знать. Да, этикет – это такая вещь, которая иногда может выйти боком, недаром ходит бородатый анекдот про то, как два джентльмена, попавших на необитаемый остров, 10 лет не разговаривали друг с другом, просто потому, что не нашлось третьего, который смог бы их представить друг другу. Однако же пользы от писанных и неписанных традиций, на мой взгляд, все же больше, чем вреда. Можно одним-двумя правильно поставленными ударениями сказать очень много. Как, например, это произошло и сейчас, как это положено по всем правилам вежливости формально младший Драко, пока еще наследник, а не лорд, как я, поздоровался первым и вроде как совершенно вежливо, но, сделав слышимый только понимающему уху акцент на фамилии, а не на титуле. Малфой превратил приветствие в остренькую шпильку. «Ты, конечно, лорд, но лорд Крэбб, которые всегда были ниже нас, Малфоев. Вот только я не совсем валенок и что-то слышал в детстве Винса, поэтому в эту игру можно сыграть и вдвоем. Наследник Малфой, наследник Забини, наследник Гойл, добрый вечер. Ишь, как скривился, белобрысый. Мой посыл, ты, конечно, будешь лордом Малфоем, самым-самым, но потом, а я лорд и выше тебя сейчас», Драко понял совершенно правильно. «Учитывая, сколько могут прожить маги, если им весьма настойчиво не помогать перейти в мир иной, Драко может прокуковать в наследниках до самой зрелости, если не старости. Прочь с дороги, пожирательское отродье. Или тебе так понравилось быть хорьком и ползать по ширинкам у настоящих парней? Решил свить там гнездо, а вот Барти абсолютно в своем репертуаре. Другого от него я и не ожидал. Впрочем, поставив себя на его место, вряд ли я вел бы себя с Малфоем настолько вежливо и корректно. Все же, пока кто-то честно мотал срок, кто-то в наглую откупился и жил-поживал себе в своем поместье. Драко тем временем аж задохнулся и пошел алыми пятнами по лицу от такого грубого оскорбления. И, похоже, только крепко взявшие его сзади за локотки приятели-слизеринцы не позволили ему ринуться в бой, пусть и словесный, по результатам которого опять подвергнутся принудительной трансфигурации. Малфой до впечатляющих желваков на скулах стиснул зубы, вырвал рукава мантии из хватки приятелей и, что-то прошипев себе под нос, ушел в сторону кабинета декана Слизерина. «Жаловаться пошел, надеюсь, Снейп вправит своему ученичку мозги», — подумал я, идя вслед за Моуди. «Вот только нужно прояснить один момент, мистер Крауч. Моуди, кретин, не называй меня по-настоящему, везде шпионы, нужна постоянная бдительность. Извините», — смутился я, — «действительно, мой серьезный прокол. И дело тут не в сохранении инкогнито шпиона Волдеморта, а в том, что я опять непозволительно расслабился. Но, почему вы так, хм, неласковы с Драко Малфоем? Ведь его отец, преданнейший сторонник того, кого, предатель, его отец, предатель, все они предатели. Истинные его слуги либо погибли в бою, либо сидят в Азкабане, а остальные, предатели, достойные лишь Круция и Авады. Вот за таким вот совершенно ненапряжным разговором, точнее, монологом мы дошли до цели нашего похода, до женского туалета. Не просто женского, а хорошо знакомого мне по отработкам и широко известного в узких кругах гриффиндорского трио туалета Плаксы Миртл. Замолчавший Барти кивнул мне на дверь, дождался, пока я зайду, и сам зашел следом. «Кладостиум Максима», — сказал он, направив палочку на дверь. Та с еле слышным хлопком плотно закрылась за нашими спинами. «Профессор, а что за заклинание? Я такого никогда не слышал», — спросил я у Барти, который, стоя перед одним из умывальников, что-то сосредоточенно искал по карманам костюма и мантии. «Запирающее заклятие. Не тот примитив с первого курса, Каллапартус, годный только против маглов, а нормальное заклинание средней сложности, предназначенное для защиты от нас, магов. Сломать его можно, есть способы, но Элохоморой не откроешь. Не мешай мне. Где же она? А, вот, нашел». То, что так долго искал Моуди, имело вид небольшой шкатулки, боковые стенки которой были сплетены из очень тонкой проволоки, а крышка и дно покрыты прихотливой резьбой. Внутри шкатулки я с удивлением различил обыкновенную белую лабораторную мышку, сотни братьев и сестер, которые нашли свою страшную смерть в качестве подопытных объектов для обучения детей началом трансфигурации. Так, прихватил вот по случаю у гриффиндорской деканши в кабинете. А теперь попробуем один фокус. Моуди поставил коробочку на пол перед умывальником, отошел подальше, направил на нее волшебную палочку и произнес: «Серпенсортия». Из палочки Крауча выскочила крупная пятнистая змея и упала на пол перед коробкой. «Ну, колбаса в чешуе, давай, шипи». «Нет, вот тупая, там же обед. Скажи коробке, откройся». «Нет, виперая Ваниска, следующая». «Серпенсортия». Но ни вторая, ни третья, ни даже десятая змея не поняли, что от них хотят, и только тринадцатая вроде бы, я мог избиться со счета от скуки, прошипела то, что нужно. Шкатулка распахнулась, змея получила свой заслуженный приз и рассеялась в воздухе от випера и ваниска, но гораздо более интересные дела происходили со старым заржавелым умывальником со знаком в виде маленькой незаметной змейки на позеленевшем латунном кране. Вместе с куском абсолютно монолитной на вид стены образец средневековой сантехники растворился в воздухе, открыв дыру, на которую мне и указал волшебной палочкой посланец темного лорда. «Давай вниз, прыгай», — повелитель говорил, — «тут невысоко». «А что там? Это секрет. Тоже мне, секрет. Тайная комната там, даже шестой Уизли знает об этом. Вообще говоря, в том переводе, который я читал и смотрел, название секретных помещений Слизерина звучало как «тайная», в смысле «секретная», «комната». Но на самом-то деле, это я понял только здесь, когда английский стал для меня в буквальном смысле родным языком, это не потайная комната, а палата тайн. Разница по смыслу весьма и весьма ощутимая. Как это ни парадоксально, но у меня и без принуждения Крауча не было даже любопытства, не то что интереса, слазить вниз и посмотреть на то, что там осталось от Василиска. Поэтому можно слегка и поломаться. В конце концов, прыгать в дыру не зная, что там внизу, просто глупо. А вдруг торчащие вверх колья, в качестве еще одной степени защиты, пусть Барти сначала прыгнет, покажет молодежи пример храбрости. Пока не узнаю, не полезу. «Как ты надоел», — вздохнул Моуди и каким-то невербальным заклятием столкнул меня в дыру. «Сука, а!» — заорал я, чувствуя под собой пустоту. К счастью, падать было действительно невысоко, метра два или три, но все равно ноги при приземлении в какие-то говна пронзило резкой болью. Спустя пару мгновений рядом со мной ловко, причем без всякой магии или я просто не заметил ее применения, приземлился Барти. «Хватит ныть, эписки, Люмос, держи свои дрова». Он протянул мне обе конфискованные у меня в своем кабинете волшебные палочки и закончил фразу: «И двигай за мной». Я вот никогда не был Диггером-фанатом, поэтому особо восхищаться канализационными туннелями Хогвартса не стал. Да и не особо, тоже. Воняло тут реально мерзко. В свете двух люмосов, которые не столько разгоняли окружающую тьму, сколько делали ее еще плотнее и страшнее, я мог лишь только плестись за своим проводником, стараясь не озираться испуганно на шорохи за спиной. Очень к месту пришлись мои занятия окклюменцией, пусть и начального уровня, ибо без возможности смирить свой разум развитое воображение нарисовало бы мне в темноте за спиной целый паноптикум самых ужасных монстров. От одной только мысли упасть в то, почему мы сейчас с Барти чавкали он сапогами, а я кроссовками, хотелось немедленно проблеваться, а попадись нам навстречу Богард, то после такого вот разогрева вышедший из тьмы Локхарт мог спровоцировать у меня немедленный сердечный приступ или сильный неконтролируемый магический выброс. Наконец коридор раздался вшире и ввысь, и мы оказались у огромных дверей, выполненных из позеленевшей меди в виде переплетенных змей. Здесь пляски с призванными и блокирующими проход змеями повторились, и спустя на этот раз 8 попыток ворота открылись. Точнее, не так, металлические змеи ожили и расползлись по сторонам, открыв проход. Зайдя внутрь тайной комнаты, буду называть ее привычно, а не как положено, мы с Барти одновременно произнесли «Нокс», потушив люмосы. Крауч пошел куда-то вглубь комнаты, оставив меня в одиночестве стоять и любоваться творением основателя. Здесь действительно было на что посмотреть. Стены огромного колонного зала, в оформлении которого смешивались черты романского стиля и ранней готики, были украшены невероятно сложной резьбой и цветными, ничуть не поблекшими за века рисунками. Рассмотреть их было достаточно легко, так как палаты, комнаты это назвать было никак нельзя, тайн были хорошо освещены невидимыми источниками света. Казалось, сам воздух светится, приоткрывая завесу над таящимися в зеленоватой дымке невероятными секретами. На полу, если разгрести мусор и пыль, лежала великолепная цветная мозаика, но наиболее внушительно выглядела композиция прямо по центру зала. Там, у противоположной от входа стены, у подножья огромной статуи сурово выглядящего мага лежал источник смрада, разлагающаяся туша огромного, выше моего роста в толщину, Василиска. Я, зажав себе рот и нос локтем в мантии, подошел поближе рассмотреть реликтовое магическое существо. Вблизи Василиск Слизерина уже не выглядел таким целым, всего лишь отдыхающим несокрушимым исполином, как если смотреть на него мельком и издалека. Шкура на боках опала, проступили ребра, а к сильно изрезанной глубокими царапинами голове вообще невозможно было подойти, ибо через раскрытую в последнем хрипе пасть на пол зала лужей растекались протухшие, гниющие внутренности этой огромной змеи. Я отошел поближе к хвосту, где вонь, казалось, была слегка поменьше, и протянул руку попробовать отколупать пару чешуек, но отдернул по окрику Крауча. «Не трогай, может быть отравлено. Яд Василиска такая штука, что даже капелькой попав на кожу, смертелен. Или вам Снейп ничего не рассказывал, а слез Феникса, которые противоядие от всего, у меня в кармане не завалялось. Я убрал руку. Хоть и заманчива была идея поторговать останками тысячелетней легенды, но не стоила она смертельного риска отравиться насмерть. Но расстраиваться не стоит. Раз Барти меня сюда притащил, то дорога мне в палаты тайн уже открыта. Никуда от меня туша не денется. Вернусь чуть позже с охотничьим набором для разделки животинок соответствующего класса. Надо будет только полистать атлас и уточнить, что брать тут можно и нужно, а что не стоит затрат времени, а что-нибудь из него можно еще вырезать и продать, что время тянуть, начать собирать информацию можно уже сейчас. «Да испортилось все уже», — ответил мне Крауч. Ко всему прочему, Василиск был убит своим естественным антагонистом, птицей Фениксом, так что ингредиенты, примись за разделку туши хоть мастера-охотники сразу же через минуту после убийства, все равно были бы паршивого качества. Жаль, очередная идея по-быстрому поднять денег сорвалась. «Хватит глазеть, иди сюда», — махнул мне рукой Барти. «А там что?» — подойдя к магу, спросил я, указывая на маленькую дверцу за спиной у статуи Слизерина. «Там наследство основателя, но попасть туда может только настоящий змееуст из долей крови самого Слизерина, а не обманщики, такие как мы с тобой». Кстати, именно лорд придумал способ обойти построенную на змееустости защиту основателя, но он же меня и предупредил, чтобы я даже не пробовал лезть дальше. Погибну только зазря. Так, не отвлекай меня, я занят, а занят был Барти тем, что водил палочкой над тремя, по виду, куриными косточками, которые он ранее достал из-под своей мантии и бросил на пол. Какой-то ритуал, ну наконец-то, Финити, Силенция. Я отшатнулся. Наверное, нужно родиться магом, чтобы к такому привыкнуть. Когда три маленькие косточки превращаются в молодых мужчину, женщину и девочку лет пяти, от неожиданности дернуться назад и чуть не упасть, вполне нормальная реакция. Инкарцера. Веревки из палочки опутали всех троих. «Кто это?» – спросил я. «Маглы. Очень удачно попались мне после. ХМ неважно. Жаль. Четвертый, щенок постарше, улизнул. Ну, да этих хватит». «Хватит для чего?» – осторожно спросил я. «Слишком неприятное предчувствие появилось у меня. Ты очень сильно заинтересовал лорда. Нашел его, когда все остальные предатели забыли своего господина. Сумел решить проблему, которую даже он счел неразрешимой. У тебя правильное, хотя и слегка ущербное восприятие мира. Ты не любишь Дамблдора и министерство. Ты чистокровный колдун с полезными нашему делу магическими дарами. Ты достоин встать в наши ряды. Осталось пройти финальную проверку», — сказал Барти и кивнул в сторону троицы испуганных людей. Я непонимающе посмотрел на Крауча. «Чего ты ждешь? Разве отец или Люциус не рассказывали тебе, что происходит перед принятием метки лорда? Видишь этих маглов? Убей их». Глава 17. Выбор пути. Честно скажу, в первый момент я даже не понял, что именно от меня хочет Барти. Просто слово «убей» — это слово как слово. Но потом я все осознал. Волдеморт, конечно же, не был наивным юношей и привязывал к себе своих соратников не только интересом, жаждой власти или там деньгами, но и простым и действенным страхом. Метка меткой, но защиты от предательства никогда не бывает много. Логично, что если повязать кровью, то на той стороне даже разговаривать с паршивой овцой не будут, и, благодаря этому, соответственно, вероятность предательства заметно уменьшается. И такую инициацию, судя по запискам Лагана Крэбба, которые теперь заиграли в моей памяти совсем другими красками, проходили абсолютно все пожиратели, а имевшие метку, обязательно в присутствии самого Темного Лорда. Все, значит все, и стиляга Люциус, и страдалец Крэбб, и добродушный влюбленный ученый Снейп, все они, что бы там потом ни говорили, был под Империя, раскаялся и необходимые жертвы ради победы, все они были чертовыми убийцами беззащитных маглов.